Глава 21. Было ли мне страшно? Наверное, было. Но страх был задвинут на второй план дикой смесью досады, недоумения и негодования. Как могло так получиться? Какой глупый, невозможно глупый конец, без малейшего шанса оказать сопротивление? Да я такого врагу не пожелаю. Дергаться не имело никакого смысла, потому я покорно положил голову и зажмурился. В конце концов, палач прав. Пусть все случится быстро, без мучений. Эх, а как жить-то хочется? Хех, выдохнул вершитель судеб города Уэски, и в следующий момент меня обдало целой кучей мелких щепок, выбитых вонзившимся в плаху топором. Что-либо сообразить я не успел. Мне зажали рот рукой, а после столкнули в сторону. Я же говорил, ваша милость, что все будет хорошо, если не будете кричать да дергаться. Ступайте к товарищам по несчастью, а я сейчас вам экипаж подам для последнего путешествия. Я ошарашенно молчал, находясь в состоянии ступора. Сильные руки палача подняли меня с помоста и аккуратно уложили на пол у дальней стены. Спина моя при этом уперлась во что-то мягкое и еще теплое. Думать о том, что это свежий труп кого-то из казненных прямо передо мной преступников, не хотелось. Но других вариантов не было. Тем временем палач вышел из сарая, шикнул на стражников, по всей видимости, околачивавшихся где-то рядом. Через минуту за задней стеной раздались цокот копыт и фырканье лошади. Кажется, труповозка подана. Все время, пока палач безо всякого почтения перетаскивал и бросал в телегу обезглавленные тела, я не смел пошевелиться. В голове метались самые разные мысли. Я не смел радоваться своему нежданному избавлению, потому что решительно не понимал, кому буду за это обязан. Из хороших ожиданий на ум приходили только дефлоресы. Возможно, они все еще считают себя обязанными мне за то спасение в лесу, а может, просто полагают, что без моей помощи не смогут спокойно добраться до границы. Отдельным пунктом, конечно же, мелькала мыслишка, что произведенное мною на сеньориту Элену впечатление заставило ее убедить отца пойти на такую хитрость ради моего освобождения. Но, слава богу, избыточным самомнением я никогда не страдал. Потому, даже пережив ужас второй за неделю казни, сохранил способность трезво оценивать ситуацию. Пусть дефлоресы не могут похвастаться древностью своего рода, пусть их дворянство свежеприобретенное, сеньорита Элена и без всего этого умна, красива и богата, за ней наверняка выстроятся в очередь графы, маркизы да герцоги. А бездомному авантюристу вроде меня в этой очереди ловить нечего. Поэтому глупо тешить себя бесполезными надеждами. В конце концов, гораздо вероятнее, что меня таким вот неожиданным образом решили достать из тюрьмы мои заклятые враги в виде наемников Ажерского легиона. У них хватит на такое дело и изворотливости ума, и денег, и возможностей. Стоит ли говорить, что в этом случае в конце путешествия меня не ожидает ничего хорошего? Успел я насмотреться в свое время на нравы людей Деберне. Уж воистину топор палача покажется верхом милосердия, в сравнении с их изощренными издевательствами. Тем временем палач легко поднял меня на руки и забросил в телегу. Отчего-то в голове моей промелькнула жуткая мысль, что в сарае он просто промахнулся, а сейчас поймет, что я жив, и быстренько исправит ошибку. Бред, конечно, но что только не придет в голову в такую ночь. Сверху на меня упал какой-то жутко вонючий мешок. Поскольку он закрывал мою голову, можно было понять, что палач подстраховывается. Хоть на дворе и ночь, но мало ли кому захочется поглазеть на покойников. Медленно тянулись минуты, телега неспешно двигалась по улицам Уэски, сначала нещадно трясясь по булыжникам мостовых, потом тяжело переваливаясь по колдобинам немощенных улиц. По мере удаления от центра города вокруг все реже слышались музыка и голоса людей. Когда мы уже удалились от тюрьмы на достаточное расстояние, несколько кварталов скорбное средство передвижения преследовало свора бродячих собак. Привлеченные запахами свежего мяса и крови, вечно голодные шавки подняли такой шум, что невозмутимому доселе палачу пришлось, нещадно ругаясь, разогнать их несколькими ударами кнута. Я по-прежнему старался не шевелиться. Стянутые за спиной руки затекли, в бок упиралось чье-то тело, а спиной я чувствовал чью-то лишенную головы шею. Мало того, что лежать было неудобно, так еще и одежда моя от такого соседства постепенно пропитывалась жидкостью. Нетрудно догадаться, какой. Ну и, кроме всего прочего, чем дальше, тем больше в телеге пахло отхожим местом, потому что тела казненных после смерти исторгли из себя содержимое своих кишечников. В общем, путешествие было не из приятных. Но это если забыть, что я только что чудом остался жив. Трудно было сказать, сколько времени продолжалась поездка. Мне она казалась невозможно долгой. На самом же деле могла длиться 30-40 минут. Но всему когда-то приходит конец. Подошло к концу и это путешествие. «Добрый вечер, сеньоры!» — донесся до меня приглушенный расстоянием голос палача. «Как видите, метр Тике слово держит. Забирайте своего товарища». Что ему ответили, я не разобрал. Голоса его собеседников заглушал шум гуляющего в листве деревьев ветра. Но что среди этих голосов не было голоса сеньора де Флореса, можно было утверждать с уверенностью. В принципе, можно было уже не гадать, кто выкупил мою жизнь у властей Уэски. Вариант оставался один, ничего хорошего мне не обещающий. «Вставайте, сеньор, приехали». Проклятущий мешок наконец-то убрали с головы. Сильные руки палача легко вытащили меня из телеги и водрузили на ноги. «Не поминайте лихо метра Тике. Удачи!» Я решительно не знал, что сказать в ответ на вполне искреннее пожелание, сделанное при таких обстоятельствах. Проклинать за то, что не отрубил голову, было бы столь же глупо, как и благодарить за то, что доставил с одной казни на другую. Впрочем, метр Тике и не нуждался в моей реакции. Он спокойно вернулся к своей неказистой лошадке, ухватил ее под узцы и продолжил путь. Я так понимаю, ему нужно было похоронить казненных сегодняшним вечером преступников. Бррр, ох и работенка. Через минуту я остался один на опушке леса в компании трех молчаливых фигур, кутающихся в черные плащи. Это обстоятельство меня не радовало, вкупе с тем, что я был не только без оружия, но еще и со связанными руками, онемевшими уже настолько, что я их совершенно не чувствовал. «Ну, здравствуй, Кристиан», — произнесла одна из фигур, делая шаг вперед и позволяя луне осветить свое лицо. «Да чтоб меня!» Только и смог промолвить я в ответ, потому что такого развития событий никак не ожидал. «Неожиданно», — усмехнулся Родриго, старший из моих кузенов де Вилье. «Более чем», — настороженно ответил я. Чего ожидать от такого поворота событий было совершенно непонятно. «Хорошо, если Этьен тоже здесь». Тогда у меня будет хотя бы один заступник. Не думаю, что его слово много значит для старших братьев, но вряд ли он сможет безропотно наблюдать, как меня убивают. Чего так напрягся? Испугался, что ли? Сверкнув белозубой улыбкой, Марко, второй из братьев, подошел ко мне, вальяжно поигрывая обнаженным ножом. «Давай свои руки». Вечерок у меня был еще тот. Веревки мои упали на землю, вслед за чем мои затекшие руки безвольно повисли вдоль тела. Уже и бояться устал. «Ну, извини», — снова усмехнулся Родриго, всколыхнув во мне давнишнюю неприязнь к нему. «Во-первых, не мог отказать себе в удовольствии, устроив тебе все это. А во-вторых, ты вляпался в такую историю, что по-другому вытащить тебя просто не представлялось возможным». «Поверь, Крис», — наконец подал голос Этьен, — «другого выхода не было». «Да уж, еще неделю назад я бы палец о палец не ударил, узнав о приключившемся с тобой». Марко спрятал нож и легонько подтолкнул меня в направлении едва видневшейся в ночи лесной тропинки. «Но долг платежом красен. Если бы не ты, Этьена сейчас с нами не было бы». Мы углубились в лес. Дорогу показывал Этьен. Мне в спину дышал Родриго. Марко замыкал шествие. Конечно, я предпочел бы иметь за спиной младшего из кузенов. Но право выбора мне не предоставили. Так что приходилось довольствоваться тем, что есть, и стараться поскорее вернуть рукам чувствительность. «Не спрашиваешь, куда идем?» Старший брат неожиданно положил руку мне на плечо, заставив непроизвольно вздрогнуть. «Да расслабься ты. Не для того мы вбухали такие деньги в твое спасение, чтобы прирезать в лесу». Родриго тихо рассмеялся, а мне пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы подавить нарастающее раздражение. «Хотя за ту охоту, что ты устроил за нами в Кантадере», — донесся сзади голос Марка, — «можно было бы и прирезать». «Какую охоту?» — возмутился я. «Я честно вызов посылал». Ответом мне послужил дружный смех всех троих родственников. «Ты хоть обратил внимание, что в последние полгода в Кантадере количество желающих связываться с тобой радикально сократилось?» — поинтересовался Родриго. «Твое умение владеть шпагой вызывает уважение». А мы не настолько глупы, чтобы оспаривать его, рискуя жизнями. «Дед очень гордился тобой», — добавил Этьен. «Ага, все уши нам прожужжал», — «Посмотрите на Кристиана. Вот с кого вы должны пример брать», — фыркнул Марко. «Ого!» — только и смог вымолвить я в ответ. Слышать о таком интересе к себе старого барона было неожиданно и очень приятно. «Да, дед у нас был человеком старой закалки», — на удивление серьезным голосом подхватил старший Девилья. «Жалко только, что смерть наших родителей его сильно подкосила. Чудил основательно в последние годы жизни». «Точно. Мог завещание по 5 раз на дню переписывать», — со вздохом добавил Марко. «А у нас потом головная боль была перехватывать посыльных». «Вот какой-то вариант завещания проскочил таки в Кантадер. Из-за чего после смерти деда тебя вызвал нотариус», — вздохнул Этьен. «Несмотря на мирное течение беседы, доверия к родственничкам у меня не было никакого. А то, что идти впереди доверили самому младшему брату, заставляло постоянно ожидать удара в спину. Но все время оборачиваться значило бы показать дражайшим кузенам свой страх. А мне этого очень не хотелось. Так что я на всякий случай ускорил шаг и стал постоянно наступать на пятки самому младшему Девилья, заставляя и того идти быстрее. Результат не заставил себя долго ждать. Пытаясь не отстать от нас, Родриго запнулся о торчащий корень и, чтобы не упасть, вынужден был совершить небольшую пробежку. Естественно, это сопровождалось отборной бронью, что вкупе с отчаянным топотом дало мне законный повод развернуться и взглянуть на происходящее у меня за спиной. К моему большому удивлению, ни шпаг, ни обнаженных ножей в руках Родриго и бросившегося к нему на помощь Марка я не увидел. Черт побери, они действительно не собираются меня убивать. «Куда вы так бежите?» «Кстати, куда мы вообще идем?» Решил я сразу переменить тему разговора. «Куда-куда? На постоялый двор, конечно», — буркнул Родриго. «Куда же еще?» «Откуда же мне знать ваши планы?» «Давайте уже выйдем туда, где сможем нормально поговорить», — раздраженно бросил Марко де Вилья. «Здесь мы и слышим друг друга плохо, и ноги переломать в темноте можем». Дальше шли молча. К моим рукам вернулась чувствительность, что позволило мне ощущать себя немножко увереннее. Но как же, однако, я привык к оружию. Без него чувствую себя не полностью одетым, что ли. Не готовым появляться на люди в таком виде. Вскоре деревья расступились, открывая нашим взором участок той самой дороги, по которой я несколько дней назад въезжал в Уэску в карете де Флоресов. У дорожного изгиба на самой окраине леса располагался постоялый двор с незамысловатым названием «Три дуба». При виде такой вывески обычно начинаешь крутить головой по сторонам в поисках объектов, давших название заведению. Но здесь, если и имелись где-то поблизости те самые выдающиеся дубы, то на фоне других деревьев они никак не выделялись, потому название оказалось ничем не обоснованным. Впрочем, вряд ли это сильно заботило посетителей. В конце концов, дубы могли пойти на пиломатериал для постройки постоялого двора, а могли сгореть в его каминах в особо холодную зиму. Несмотря на позднее время, окна трактирного зала были освещены, а из-за закрытых дверей слышался гул голосов. По всей видимости, заведение было весьма популярно у путешественников, застигнутых темнотой на подъезде к Уэске. Идти внутрь, где среди посетителей вполне могли оказаться легионеры, мне совсем не хотелось. Не для того я пережил все страхи последнего вечера, чтобы так быстро попасться им на глаза. Слава богу, в планы братьев де Вилья тоже не входило посещение столь многолюдного места. Мы обогнули трактир и по пристроенной к торцу здания внешней лестнице поднялись на второй этаж, где располагались спальные комнаты. Возглавивший здесь шествие Марко уверенно миновал весь коридор, войдя в последнюю дверь по правой стороне. В тесной комнате с окнами, выходящими на задний двор, дожидались господ двое незнакомых мне слуг, но они тотчас были отправлены на конюшню готовить лошадей. Судя по всему, кузены не собирались здесь задерживаться надолго. Знать бы еще их планы относительно меня, жить было бы немного легче. А то что-то утомили меня сегодняшние приключения. Вроде и нужно быть начеку, а мной овладело какое-то полусонное состояние. Боюсь, если присяду где-то в теплом уголочке, то сразу и засну. «Ну что, Дебранди?» Не стал тянуть с разговором Родриго, занявший место на лавке по одну сторону грубо сколоченного стола и кивнувший мне на место с противоположной стороны. «Полагаю, долг за спасение жизни нашего брата выплачен тебе сполна, не так ли?» «Когда я ввязывался в драку с теми негодяями из Уэски», — устало ответил я, тяжело опускаясь на лавку, — «меньше всего думал о каких-то долгах. Просто что-то щелкнуло в голове, и ноги сами понесли меня навстречу приключениям. Тем не менее, вышло как вышло. Марко плотно прикрыл дверь и сел за стол рядом со старшим братом, а Этьен остался стоять у выхода. «И за жизнь нашего брата мы тебе вернули твою жизнь. Только не будь дураком, не засветись в ближайшие дни в Уэске. Будет обидно, если тебя опознают и снова арестуют». «Да уж постараюсь», — хмыкнул я, прикидывая, что мне делать дальше без денег и оружия. «В том, разумеется, случае, если кузены все же соблаговолят отпустить меня на все четыре стороны». «Будем считать, что с долгами мы разобрались», — снова взял инициативу в свои руки Родриго де Вилья. «Теперь давай разберемся с наследством. И здесь уж ты должен сам понимать, что никаких прав на деньги и земли де Вилья у тебя нет и быть не может». «Что же вы раньше про чудачество деда с завещаниями не рассказали? Я б уже давно убрался в Эскарон, и вы бы обо мне больше и не вспоминали». «Так ты слышать ничего не хотел?» — возмущенно фыркнул Марко. «Сколько раз к тебе стряпчих посылали с объяснениями? Ты только за шпагу хватался». «Так нужно было самим прийти, а не посредников присылать. Вы поймите, у меня в Эскароне только жизнь налаживаться стала, а тут это завещание. Я все бросил, примчался в Кантадер, а мне отворот-поворот. Как тут не взбеситься?» «Давайте не будем тратить время на старые споры», — примиряюще сказал Родриго. «Что было, то было. Чем быстрее мы договоримся, тем быстрее разъедемся по своим делам». «Полностью с тобой согласен, Родриго», — подхватил Марко. «Давай уже перейдем к сути дела. А вряд ли у нас будет более удобный случай уладить все наши разногласия. Мы хотим подписать бумаги, способные обезопасить нас в будущем от ситуаций, возникших в Кантадере. Закрыть, так сказать, вопрос о наследстве». «Стало быть, и в основном завещании мое имя упоминается», — внезапно сообразил я, «раз уж вы так спешите урегулировать этот вопрос». Сам не знаю, почему эта мысль пришла мне в голову, но, судя по кузенам, принявшимся несколько обескураженно переглядываться, догадка оказалась верной. «Ты прав, Кристиан». После небольшой заминки вновь взял слово старший из кузенов. «Твое имя в завещании есть. Боюсь только, что выделенная тебе доля не слишком соответствует твоим ожиданиям». Я промолчал, всем своим видом показывая, что до представления завещания нечего и обсуждать мою реакцию на него. Как-то не хотелось лишний раз упоминать, что на фоне всех событий последних дней я был бы доволен уже тем, что меня просто оставили в покое. Но раз уж ситуация развивается таким образом, что я еще и с какой-то прибылью могу оказаться, то отказываться от такой удачи было бы крайне глупо. Глядишь, на шляпу, плащ и шпагу денег хватит, а в таком случае уже можно будет продолжить путешествие. Сейчас же я был и полураздет, и безоружен, и без гроша в кармане. «Зови», — коротко бросил Родриго, обращаясь к Этьену. Младшенький де Вилья молча вышел из комнаты и спустя минуту вернулся в сопровождении двух простолюдинов, один из которых оказался нотариусом, а второй — его помощником. Первый представился настолько неразборчиво, что я не расслышал его имени, а второй и вовсе поскромничал, видимо, считая себя слишком незначительной фигурой в компании сеньоров. При других обстоятельствах завещание сильно бы меня развеселило, но усталость все больше давала о себе знать, что превратило мою реакцию в практически полное безразличие. «Старый благородный романтик», — только и сумел я вымолвить, возвращая бумаги нотариусу. То, что старый барон завещал мне фамильную шпагу де Вилья, было крайне неприятно для его прямых наследников и почти полностью бесполезно для меня. Видит Бог, я бы предпочел хоть какой-то кусок земли или пару тысяч реалов, а лучше и то, и другое. Но нет, шпага и только шпага. Причем шпага старого образца, слишком тяжелая и непривычная для меня. Такая хорошо будет смотреться на стене главного зала фамильного замка. Но замка у меня нет, и в ближайшем будущем не предвидится. А фехтовать я привык более легким оружием. Так что такое наследство будет для меня либо бесполезным обременением, либо предметом торга. Увы и ах. «Это точно», — мрачно буркнул Марко. «Послушайте». Я тщательно подбирал слова, стараясь решить вопрос к обоюдной выгоде. «Я, конечно, уважаю последнюю волю барона, какой бы она ни была. Но все же будет правильным, если эта шпага останется в замке де Вилья. Там ее законное место. Не лишись я по воле случая всех своих сбережений, я бы и не подумал просить за нее компенсацию. Но так уж вышло, что у меня ни шпаги, ни коня, ни денег. а убраться как можно скорее в Эскарон мне жизненно необходимо. Родриго молча протянул руку, в которую нотариус незамедлительно вложил еще один свиток. «Будет тебе, Кристиан, и шпага, и конь, и немного денег. Что-то подобное мы предполагали, потому подготовились заранее». Документ тут же перекочевал ко мне. «Дайте перо и чернила». Я лишь бегло просмотрел форменный отказ от всяких притязаний, ибо вчитываться во все подробности не было никаких сил. Да и не силен я в крючкотворстве. Если захотят обмануть, все одно обманут. «Так просто? Даже ничего оспаривать не будешь?» — искренне удивился Марко. «Так я же беспринципный бритер», — усмехнулся я, подписывая бумаги. «Завтра обвиню вас в обмане и снова буду хвататься за шпагу. Не думали о таком развитии событий?» «Мы знаем о тебе больше, чем ты думаешь», — внимательно оглядев мою подпись, Родриго довольно кивнул. «В прошлый раз ты был искренне уверен, что тебя обманывают. Сейчас таких мыслей у тебя уже не будет. И бритер ты или не бритер, это совершенно не важно. Главное, ты человек слова. Следовательно, проблем с твоей стороны у нашей семьи больше не будет». Старший кузен поднялся, показывая, что разговор окончен. Нотариус с помощником, аккуратно упаковав бумаги, поспешили исчезнуть из комнаты. «Неожиданно приятно было повидаться с тобой, Крис», — поднимаясь из-за стола, сказал Марко и протянул мне руку. «Будешь в наших краях, заезжай», — внезапно предложил Родриго. «В гостевых комнатах всегда найдется место для тебя». «И то хлеб», — устало улыбнулся я. «Держи». Этьен отцепил с пояса ножны со шпагой. «Взамен дедовской». «Комната оплачена еще на 2 дня. В конюшне для тебя оставлен вороной жеребец. И вот здесь...» — Марко опустил на столешницу небольшой кошель. «Деньги». «Немного, но на первое время хватит». «Уж извини», — развел руками Родриго. «Дед оставил больше долгов, чем богатств. Больше выделить не можем». «Черт побери», — только и смог ответить я. До того был растроган. К горлу неожиданно подкатил ком. Такого отношения со стороны кузенов де Вилья я никак не ожидал. «Бывай, де Бранди». Поочередно хлопнув меня по плечу на прощание, братья ушли. Я же, заперев за ними дверь на засов, снял с себя пропитанные чужой кровью камзол и сорочку и завалился спать. Больше ни на что сил не было.